Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. Первая глава немецкой идеологии. Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей Фейербаха, Бауэра и Штирнера и немецкого социализма в лице его различных пророков. Совместное произведение Маркса и Энгельса, над которым они работали в Брюсселе в 1845-1846 годах. В немецкой идеологии Маркс и Энгельс впервые всесторонне разработали материалистическое понимание истории как философскую основу теории научного коммунизма. Рукопись немецкой идеологии состояла из двух томов, первый из которых содержал критику после гегелевской философии, а второй — критику истинного социализма. В первой главе первого тома изложено основное положительное содержание всего труда, поэтому первая глава немецкой идеологии является важнейшей главой всего произведения и имеет самостоятельное значение. Рукопись первой главы состоит из трех частей черновой рукописи и двух беловиков начала главы. В соответствии с этим текст главы разделен на четыре части. Первая часть главы представляет собой второй вариант беловика с добавлением из первого варианта того, что не было использовано во втором варианте. Вторая часть является первоначальным ядром всей главы. Третья и четвертая части — это теоретические отступления, перенесенные из главы о Штирнере. Общее содержание каждой из четырех частей может быть сформулировано следующим образом. Первая часть. Введение. Общая характеристика идеализма немецкой послегегелевской философии. Предпосылки, сущность и общие контуры материалистического понимания истории. Вторая часть. Материалистическая концепция исторического процесса и выводы из материалистического понимания истории, критика идеалистического понимания истории вообще, критика младых гегельянцев и Фейербаха в особенности. Третья часть. Как возникло идеалистическое понимание истории? Четвертая часть. Развитие производительных сил, разделение труда и форм собственности, классовая структура общества, политическая надстройка, формы общественного сознания. Часть первая. Как возвещают немецкие идеологи, Германия проделала за последние годы переворот, который не имеет себе равного. Начавшийся со Штрауса процесс разложения гегелевской системы превратился во всемирное брожение, охватившее все силы прошлого. Имеется в виду основное произведение Штрауса «Жизнь Иисуса», положившее начало философской критике религии и разложению гегелевской школы на старогегельянцев и младогегельянцев. Штраус, Давид Фридрих, 1808-1874 годы, немецкий политический деятель. Либерал, министр внутренних дел Ганновера в 1848-1850 годах. Гегель, Георг Вильгельм Фридрих, 1770-1831 годы, крупнейший представитель классической немецкой философии, объективный идеалист. Во всеобщем хаосе возникали мощные державы, чтобы тотчас же снова исчезнуть, появлялись на миг герои, которых более смелые и более сильные соперники вновь низвергали во мрак. Это была революция, по сравнению с которой французская революция — лишь детская игра. Это была мировая борьба, перед которой борьба диадохов кажется ничтожной. Диадохи. Полководцы Александра Македонского, вступившие после его смерти в ожесточенную борьбу друг с другом за власть. В ходе этой борьбы, конец IV, начало III века до н.э., Монархия Александра, представлявшая собой непрочное военно-административное объединение, распалась на ряд отдельных государств. С неслыханной стремительностью одни принципы вытеснялись другими, одни герои мысли сокрушали других, и за три года, с 1842 по 1845, в Германии была произведена чистка более основательная, чем прежде за три столетия. Все это произошло где в области чистой мысли. Как бы то ни было, мы имеем дело с интересным событием, с процессом разложения абсолютного духа. Когда в нем угасла последняя искра жизни, различные составные части этого капут мортум распались, вступили в новые соединения и образовали новые вещества. Капут мортум, буквально «мертвая голова», здесь в смысле «мертвые остатки». Люди, промышляющие философией, существовавшие до той поры эксплуатации абсолютного духа, набросились теперь на эти новые соединения. Каждый с величайшей старательностью стал заниматься сбытом доставшейся ему доли. Дело не могло обойтись без конкуренции. Вначале она носила довольно солидный бюргерский добропорядочный характер. Но затем, когда немецкий рынок оказался переполненным, а на мировом рынке, несмотря на все усилия, товар не находил спроса, все дело на обычный немецкий манер было испорчено фабричным и дутым производством, ухудшением качества, фальсификацией сырья, подделкой этикеток, фиктивными закупками, вексельными плутнями и лишенной всякой реальной почвы кредитной системой. Конкуренция превратилась в ожесточенную борьбу, которую нам теперь расхваливают и изображают как переворот всемирно исторического значения, как фактор, породивший величайшие результаты и достижения. Для того, чтобы оценить по достоинству все это философское шарлатанство, которое даже вызывает в груди почтенного немецкого бюргера столь приятные для него национальные чувства, чтобы наглядно показать мелочность, провинциальную ограниченность всего этого младо-гегельянского движения, а в особенности для того, чтобы обнаружить трагикомический контраст между действительными деяниями этих героев и иллюзиями по поводу этих деяний, необходимо взглянуть на всю эту шумиху с позиции, находящейся вне Германии. Далее. В первом варианте Беловика следовало зачеркнутое место. Мы предпосылаем поэтому специальной критике отдельных представителей этого движения некоторые общие замечания, выясняющие общие им всем идеологические предпосылки. Этих замечаний будет достаточно, чтобы охарактеризовать точку зрения нашей критики в той мере, в какой это необходимо для понимания и обоснования последующих отдельных критических очерков. Мы направляем эти замечания именно против Фейербаха, потому что он единственный, кто сделал хотя бы некоторый шаг вперед и чьи работы можно разбирать de bonne foi, всерьез. Первое. Идеология вообще, в частности, немецкая философия. А. Мы знаем только одну единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон. Ее можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны. До тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга. История природы, так называемое естествознание, нас здесь не касается. Историей же людей нам придется заняться, так как почти вся идеология сводится либо к превратному пониманию этой истории, либо к полному отвлечению от нее. Сама идеология есть только одна из сторон этой истории. Параграф первый. Идеология вообще, немецкая в особенности. Немецкая критика вплоть до своих последних потуг не покидала почвы философии. Все проблемы этой критики, весьма далекой от того, чтобы исследовать свои общие философские предпосылки, выросли на почве определенной философской системы, а именно системы Гегеля. Не только в ее ответах, но уже и в самих ее вопросах заключалась мистификация. Эта зависимость от Гегеля — причина того, почему ни один из этих новоявленных критиков даже не попытался приняться за всестороннюю критику гегелевской системы, хотя каждый из них утверждает, что вышел за пределы философии Гегеля. Их полемика против Гегеля и друг против друга ограничивается тем, что каждый из них выхватывает какую-нибудь одну сторону гегелевской системы и направляет ее как против системы в целом, так и против тех сторон, которые выхвачены другими. Вначале выхватывали гегелевские категории в их чистом неподдельном виде, как, например, субстанция и самосознание. Затем профанировали эти категории, назвав их более мирскими именами, как, например, род, единственный, человек и так далее. Субстанция и самосознание — основные категории Штрауса и Бауэра. Род, единственный, человек — основные категории Фейербаха и Штирнера. Бауэр Бруно, 1809-1882 годы, немецкий философ-идеалист, один из виднейших молодых гегельянцев, буржуазный радикал, после 1866 года национал-либерал. Штирнер Макс, литературный псевдоним Каспара Шмидта, 1806-1856 годы, немецкий философ, молодой гегельянец, один из идеологов буржуазного индивидуализма и анархизма. Вся немецкая философская критика, от Штрауса до Штирнера, ограничивается критикой религиозных представлений. Далее в рукописи перечеркнуто. Выступивший с притязанием на роль абсолютной спасительницы мира от всякого зла, религия все время рассматривалась и трактовалась как последняя причина всех противных этим философам отношений, как главный враг. Отправной точкой служили действительная религия и теология в собственном смысле слова. Что такое религиозное сознание, религиозное представление, это в дальнейшем определялось по-разному. Весь прогресс заключался в том, что мнимо господствующие метафизические, политические, правовые, моральные и иные представления также сводились к области религиозных или теологических представлений. Да еще в том, что политическое, правовое, моральное сознание объявлялось религиозным или теологическим сознанием, а политический, правовой, моральный человек, в последнем счете человек вообще, провозглашался религиозным человеком. Господство религии предполагалось заранее. Мало-помалу всякое господствующее отношение стало объявляться религиозным отношением и превращалось в культ. Культ права, культ государства и тому подобное. Повсюду фигурировали только догматы и вера в догматы. Мир канонизировался во все большем объеме, пока, наконец, достопочтенный святой Макс не смог объявить его святым Анблок и таким образом покончить с ним раз навсегда. Святой Макс, Макс Штирнер, Анблок, целиком, от начала до конца. Старогегельянцы считали, что ими все понято, коль скоро подведено под ту или иную гегелевскую логическую категорию. Младогегельянцы все критиковали, подставляя всюду религиозные представления или объявляя все теологическим. Младогегельянцы разделяют со старогегельянцами их веру в то, что в существующем мире господствует религия, понятие, всеобщее. Но одни восстают против этого господства, как против узурпации, а другие прославляют его как нечто законное. Так как у этих младогегельянцев представления, мысли, понятия, вообще продукты сознания, превращенного ими в нечто самостоятельное, считаются настоящими оковами людей, совершенно так же, как у старогегельянцев, они объявляются истинными скрепами человеческого общества, то становится понятным, что младогегельянцам только против этих иллюзий сознания и надлежит вести борьбу. Так как, согласно их фантазии, отношения людей, все их действия и все их поведение, их оковы и границы являются продуктами их сознания, то младые гегельянцы вполне последовательно предъявляют людям моральное требование заменить их теперешнее сознание человеческим, критическим или эгоистическим сознанием и таким путем устранить стесняющие их границы. Имеются в виду Фейербах, Бауэр и Штирнер. Это требование изменить сознание сводится к требованию иначе истолковать существующее, что означает признать его, дав ему иное истолкование. Младогегельянские идеологи, вопреки их якобы миропотрясающим фразам, величайшие консерваторы. Миропотрясающие мысли. Выражение из одной анонимной статьи в журнале «Виганс Фиртельяшрифт» за 1845 год. «Виганс Фиртельяшрифт», трехмесячник Виганда, философский журнал младых гегельянцев, издавался Вигандом в Лейпциге в 1844-1845 годах. В журнале участвовали Бауэр, Штирнер, Фейербах и другие. Самые молодые из них нашли точное выражение для своей деятельности, заявив, что они борются только против фраз. Они забывают только, что сами не противопоставляют этим фразам ничего, кроме фраз, и что они отнюдь не борются против действительного существующего мира, если борются только против фраз этого мира. Единственный результат, которого могла добиться эта философская критика, заключается в нескольких, да и то односторонних, историко-религиозных разъяснениях относительно христианства. Все же прочие их утверждения — это только дальнейшие приукрашивания их претензий на то, что они этими незначительными разъяснениями совершили якобы всемирные исторические открытия. Ни одному из этих философов и в голову не приходило задать себе вопрос о связи немецкой философии с немецкой действительностью, о связи их критики с их собственной материальной средой.